с норвежским правительством. Послал телеграмму русскому и английскому правительствам. Нижняя палата английского парламента запросила премьер-министра, что делается для спасения людей, гибнущих в Ледовом море. Под давлением общественности Лондон наконец решил, если Москва заплатит за использование ледокола «Светогор» 20 тысяч фунтов стерлингов, он будет передан Норвегии для спасательных работ. К маю экспедиция была готова. Могла выйти в море. Неожиданно Англия выдвинула новое требование. Застраховать судно на 13 миллионов крон. Выход ледокола был задержан. Началась серия новых переговоров. Море по-прежнему упорно несло их на северо-восток. Скоро Соловей Будимирович выйдет из-под прикрытия новой земли. Тогда для течения не будет преград, и море покажет свою силу. Каждый день приближал гибель. Начались весенние пурги. Лето сталкивалось с зимой, боролось с ней, очищая для себя арктические просторы. За бортами ровный гул, как и в котлах парохода во время движения. Все замерло, притихло, прислушиваясь к этому гулу. Почти 3 месяца Соловей Будимирович в ледовом плену. 3 месяца. В кочегарке холод и запустение. В машинном отделении мертвая тишина. В кубриках и каютах, приспособив под камельки бочки из-под керосина и масла, а из обшивки котлов сделав дымовые трубы, все время поддерживают огонь. И пока он трещит, есть тепло. Лишь потух, холодно. Изо всех щелей парохода валит дым. На топливо идут остатки угля. Ломают палубу, переборки. Кожу сдирают с парохода, обнажая его скелет. В каютах холоднее, чем внизу. Зато здесь не нужны коптящие светильники. День увеличивается каждые сутки. Растет, как на дрожжах. Достаточно раздвинуть шторки, чтобы в каютах стало светло. А в твиндеке круглые сутки фитильки. Копоть от них прочно въелась в кожу, осела на потолках и стенах, свешивалась черной плесенью. Кончилось мыло. Многих начала мучить одышка, кашель. Ничего не хотелось делать. Двигаться, думать, даже есть. Сутками лежали на койках, уперев в потолок бессмысленный взгляд. Неосторожное слово, посторонний шум раздражали до бешенства. Продукты выдавали каждому на неделю. Хочешь — сразу ешь, хочешь — распределяй по дням. 0,5 фунта английского сыра и баночка молока. Дневной рацион. Давно кончились мука и все крупы. О куске хлеба мечтали, как о лакомстве. Пытались из сыра печь лепешки, но желудок не обманешь. На таком пайке Рекстин рассчитывал продержаться до июня. А если и потом не придет помощь? В радиограммах из Архангельска советовали заняться промыслом. Такая возможность была. Несколько раз к пароходу подходили медведи, но с револьверами на них не пойдешь. И все же образовалась группа охотников. Они не поддавались апатии, сонной одури. Они мерзли и голодали, как все, но как только выдавалась добрая погода, уходили к дальним тарусам за нерпами. Животными крайне любопытными, непуганными и неосторожными. Все охотники — офицеры.